как же я был изумлен. Однако, когда узнал, что он немедленно забрал ребенка и ее в наш дом и приставил старуху к хозяйству. Но этот шаг очень скоро оказался для всех нас благословенным. И как правильность поступка узнается в частности потому, что в нем замыкается также минувшее, так и любовь Сильвии ко мне высветилась в новом свете. Я понял, что с предубеждением рассматривал ее саму и ее мать, и что я, ибо легко получил ее, слишком легкомысленно обошелся с нею, как принимают за стекло драгоценный камень, открыто лежащий на дороге. И тем не менее, все бесценное достается нам только случайно, лучшее даром. Конечно, требовалось привести дела в порядок с той непринужденностью, которая была свойственна брату Отто. Его принцип заключался в том, чтобы обращаться с людьми, которые становились близки нам, как с редкими находками, обнаруженными в странствии. Он охотно называл людей оптиматами. Примечание. Оптиматы – идейно-политическое течение в Римской Республике. Конец II-I веков до рождения Христа, отражавшие интересы нобилитета и противостоящие популярам. Чтобы дать понять, что всех можно причислить к врожденной аристократии этого мира, и что каждый из них может подарить нам самое высокое. Он воспринимал их сосудами чудесного и признавал за ними, в качестве высоких творений, княжеские права. И я действительно видел, что все, кто приближался к нему, распускались точно растения, пробуждающиеся от зимней спячки. Не то чтобы они становились лучше, но они в большей мере становились самими собой. Сразу же после своего вселения Лампуза занялась хозяйством. Работа легко спорилась у нее. В саду руки ее тоже не оставались без дела. В то время как мы с братом Отто сажали растения строго по правилам, она зарывала семена наспех, позволяя разрастаться сорнякам, как тем вздумается. И все же она без труда снимала тройной урожай с наших посевов и плодовых деревьев. Я часто видел, как она, насмешливо улыбаясь, разглядывала овальные фарфоровые таблички на наших грядках, где значили сорт и вид, надписанные братом Отто тонким каллиграфическим почерком. При этом она обнажала большой резец, похожий на клык, последний из оставшихся еще у нее зубов. Хотя, по примеру Эрио, я называл ее бабушкой, она обращалась ко мне лишь по вопросам хозяйства, и часто воистину глупым, как то случается с экономками. Имя Сильвии никогда нами не упоминалось. Несмотря на это, я с досадой увидел, что Лауретта следующим вечером после той ночи на валу навестила меня. Но именно сейчас старуха прибралась особенно тщательно и спешно подала к приему гостье вина, сыру и сладких пирогов. По отношению к Эрио я испытывал естественное наслаждение отцовства, равно как и наслаждение духовным усыновлением. Нам нравился его спокойный и внимательный разум. Как все дети обычно подражают делам, которые замечают в своем маленьком мире, так и он рано обратился к растениям. Мы часто видели его долго сидящим на террасе, в созерцании лилии, готовые вот-вот распуститься. И когда та открывалась, он мчался в библиотеку, чтобы обрадовать брата Отто известием. Точно так же он рано утром с удовольствием стоял перед мраморным бассейном, где мы выращивали кувшинки из ципанга, примечание, или сипанга, средневековое название легендарного острова на востоке Азии, описанного Марко Поло, околоцветники которых первый луч солнца вскрывает снежным звуком. В помещении гербария я тоже установил для него маленький стульчик. Он часто сиживал на нем, наблюдая за моей работой. Ощущая его тихое присутствие рядом с собой –